Кирилл и его ошибка. После Кирилл лежал, прижимая ее горячее тело к себе, лишь накинув на них плед. Слабость и нега разливались в каждой клетке его тела. В этот момент он решил, что точно станет постоянным клиентом, даже если работать придется только на эту контору. Впрочем, не может же быть, чтобы час работы проститутки стоил намного больше часа популярного психолога. Хотя он знал, что в нашем мире возможно все. Кстати, время. Кирилл глянул на часы, Веста заворочилась под его рукой и озвучила вопрос сама. «Час уже прошел?» «Почти», — шепнул он, с неохотой выпуская ее. «Может, останешься?» «Нет-нет». «У меня дела. Нет», — твердо ответила она. Умница не стала говорить про других, тех, кто будет после него. От этого почему-то стало немного горько, совсем чуть-чуть. Он встал, разыскивая свою наспех отброшенную одежду, кинул ей платье. Она подтянула к себе сумочку. Нашел свои штаны и влез в них, и футболку тоже. «Да, насчет денег...» Неловко начал Кирилл. Веста увлеченно копалась в сумке, совсем как девушки, которые ждут, когда джентльмен заплатит за них в ресторане. «Я так понимаю, уже все уладили, но...» Ему хотелось дать ей чаевые или что-то в этом духе, но он не знал, как принято. Да и наличных нет. На Сбер кинуть, что ли, как таксисту. Повернулся и обомлел. Веста протягивала ему купюры. Не слабую такую сумму, но доступную. Мозг тут же пересчитал на часы его работы и обрадовался. Если это обычный тариф, он справится. Сможет встречаться с ней хоть каждый день. Правда, сознание пока пребывало в шоке. «Что? Я был так хорош, что ты решила мне вернуть деньги?» — глупо засмеялся Кирилл. «Нет, оставь. Ты тоже была хороша. Если бы я знал, что все проститутки такие, моя жизнь сложи...» «Кто?» Она распахнула глаза. «Проститутки?» «Ну да». Он еще ничего не понял, хотя задница, в отличие от мозга в нирване, уже чуяла что-то недоброе. «Ты же проститутка? Или предпочитаешь фею? Или как вы называетесь? Вы...» Веста приложила ладони к лицу, моментально сравнявшемуся цветом с вишневыми губами. «Вы же сами сказали, что психолог, что я... Это терапия? Мне сказали нетрадиционные. Я и подумала, что никто не давал вам права после этого еще меня оскорблять». «Постой, какое оскорбление? Мои друзья вызвали мне проститутку, ты пришла. При чем тут терапия?» Не складывалось, и от этого задница чувствовала, что дело пахнет не просто керосином, а прямо целым складом селитры, рядом с которым уже подожгли фейерверк. «Я не проститутка!» Она подскочила, сверкнув глазами. «Я клиентка! Пришла к психологу, который меня...» «Тогда зачем ты со мной трахалась?» — тупо спросил Кирилл. «Потому что терапия!» Но голос сорвался, и она ринулась в коридор, мгновенно впрыгивая в ботильон и срывая с вешалки свой пуховик. В этот момент истерический звонок заверещал ерехонской трубой, и они оба зажали уши. Кирилл, срывая ногти, открыл замок и дернул дверь на себя, потому что тот, кто звонил, не спешил отпускать кнопку. В проеме возвышалось почти двухметровое создание — в блондинистом парике, с ярко накрашенными губами, полуметровыми ресницами и в блестящем платье на кряжестом мускулистом теле. Создание было похоже на трансвестита из дешевых юмористических шоу. «Привет, я Веста», — басом сказала оно, протягивая Кириллу огромную ладонь с переливающимися всеми цветами радуги длинными ногтями. А его настоящая Веста, громко всхлипнув, поднырнула под руку и отчаянно рванулась по лестнице к двери. «Постой, Веста!» Кирилл попытался кинуться за ней, но трансвестит поймал его в сильные, пахнущие пудрой и потом объятия и вдавил в косяк двери. «Что тебе, сладенький? Я вся твоя, твоя Веста!» Дверь подъезда хлопнула, и когда он, отвесив этому уродцу в печень, выскочил, наконец, на снег, как был босиком, гостья уже растворилась в арбатских переулках без следа. Только фонарь подмигнул ему сквозь голые ветки деревьев, мол, видал, какой ты идиот, принял такую девушку за шлюху. Настоящая новогодняя путаница, карнавал и шоу «Голубой огонек». Это тебе не третью улицу строителей между двух городов искать.